в безумии. Глаза сверкали, сорвался голос. И когда Британик упал замертво, я вновь это почувствовал. Я смотрел на всех вас, гордая мать и лгущий учитель. Все вдруг соединилось. Моя воля простиралась безгранично, и все ваши воли лежали ниц. Кто раз вкусил эту беспредельность в своей воле, тот может идти только вверх, вверх, вверх. Я дышал воздухом гор. Там нет смертных. Кто раз познал, что такое быть богом, кровь. Кровь. Все мало. И весь римский народ для меня как та женщина, которую я насиловал с ножом в руках. Однажды я сожгу этот ваш вечный город и прокричу свое проклятие. «Довольно!» — закричал Сенека. «Опять трагедия!» — смеялся Нерон. — А мы договорились, что играем комедию. И он ударил бичом. И с визгом и хохотом вскочили с арены Амур и Венера. Гагача, дьявольскими прыжками понеслись они вокруг Сенеки. «Комедия!» — хохотал Нерон. «В комедии все шиворот на выворот. Мертвые оказываются живыми, а ты живой. Мертв!» «Я не хочу жить. Зовите Геллина», — сказал Сенека. «Ты прав. Время настало. Пусть придет Тигеллин», — ответил Нерон. «А? Я слышу шаги Тигеллина», — закричал Амур и бросился во тьму. И тотчас попятился назад в ужасе. «Тигеллин идет. Дорогу Тигеллину». И все застыли. В наступившей тишине Нерон спросил еле слышно. «Он здесь?» «Он здесь», — ответил Амур. «Как он страшен! Я боюсь», — шептал Нерон. «Опустите веки, Тигеллина». «Почему ты молчишь, Сенека? Почему ты не смотришь на Тигеллина?» Нерон схватил Сенеку за горло. Белые от бешенства глаза уставились на старика. «Ты видишь Тигеллина? Видишь Тигеллина, старый ублюдок?» «Не вижу, Цезарь», — прошептал Сенека. «Как странно, девочка моя», — обратился Нерон к Амуру. «Наш Сенека не видит Тигеллина. Что ж ты теперь будешь делать, не увидев Тигеллина? Как без него тебе жить, точнее, умирать?» И наступило молчание. «Тигеллина не?» — прохрипел Сенека. «Комедия, учитель. Тигеллин явился в Рим сразу после смерти Клавдия, но пробыл в Риме одну ночь. Тигеллин был удавлен на рассвете. Я не простил ему маму. Ты ведь знал, Сенека, что его нет, — шептал Нерон. И я знал, что ты знаешь. Я ведь для нас его придумал. С Тигеллином нам было удобно, обоим. Мне убивать, тебе оправдывать убийство. Тигеллин был единственной возможностью идти об руку убийце и святому. Но завтра тебя не станет, Сенека. Зачем мне без тебя, Тигеллин? Я осчастливлю Рим. Я объявлю о казни этого чудовища. Какой будет восторг! Прошли страшные времена Тигеллина. Смерть Тигеллина — часть моей платы. Я дарю тебе высшее счастье — пережить смерть врага. Ну, а теперь судья в бочке. Твой черед. Актеры Нерон и Сенека отыграли свои роли и жаждут услышать приговор. Хорошо ли они сыграли комедию жизни? Старик в бочке не ответил. Он шептал непонятные слова. Что? Что ты бормочешь, мой брат Диоген? Я молюсь. Я прошу его сохранить во мне любовь. А кого ж ты собираешься любить? Всех. Мы все вместе род человеческий. Ты — это я, а я — это он. И если сейчас я возненавижу тебя, я возненавижу себя. Если ты убьешь меня, ты убьешь себя. Значит, ты всех нас хочешь любить? Ну, за что, к примеру, ты станешь любить его? Нерон указал на Сенеку. За его слова, брат. Этот человек много думал и произнес много верных слов. Он говорил, другие слушали и убивали. Ну, а этого... «Брата!» Нерон усмехнулся и кивнул на сенатора. «За его унижение. За страдания его. А за что ты собираешься любить своего брата Цезаря?» «За то, что он всех несчастнее. Будет молить о смерти, как об избавлении. Будет обнимать ноги последнего раба».